Дамы, погубят они нас, — сказал Алексей, старательно крутя баранку, обходил как раз пылящий и зловонный самосвал. Это уж точно повеселел Знаменский, нравился ему этот парень. Но, Алексей, об этом догадались еще задолго до вас. А мне какая разница, что кто-то догадался, главное, что я сам догадался, но поздно. И наука не впрок. Третий раз развожусь. Вот такой он у нас, — сказал Захар Васильевич. Ох, Алексей, займусь я тобой. А нас учи, не учи, а мы такие, какие есть. Характер — штука железная, верно говорю, Ростислав Юрьевич? Железо гнется, утверждают. Не знаю. Я бы рад согнуться, а смотрю, и опять занесло. Куда, кричу, куда ты меня тащишь? Это я характеру своему, а он, знай себе, тащит. «И затаскивает в очередной шалман», — сказал Захар Васильевич. «Погибнет, честное слово. Спасибо, хоть пьет только по выходным». «А в другие дни водителю нельзя», — сказал Алексей. «А как же характер?» — спросил Знаменский. «Так я же не пьяница, у меня в другом вопросе катастрофа». «Ну, понял, ясно, каждому свое. Именно». «А что, если вспомнить...» Про что они тогда говорили с простейшим и милейшим тем королем, когда хотел он быть простейшим и милейшим со своими гостями? Демократичнейшим был, любил прикидываться. Так если вспомнить, то ведь такой же почти, как с Алексеем Шофером, шел у них тогда разговор. Про женщин, конечно же. И что от них вся морока. И что зарекайся, не зарекайся. «А вот теперь смотри, смотри, город!» — торжественно провозгласил Захар. «Приехали!» — и помолился. «Аллах пусть будет счастлив сей путник в твоих земных чертогах!» Знаменский глянул. Прямая широкая улица открылась глазам. Дома за разросшимися кронами крогачей были едва различимы. Даль над асфальтом плыла в знойном мареве. Люди, их было мало, в этот дневной час шли по улице, держась поближе к стенам, выискивая тень погуще. Что за люди? Что за стенами этих домов? Он столько видел промельков таких улиц, стольких успел побывать в городах, что улицы и улочки давно слились для него в одну сплошную улицу, а города, большие, маленькие, громадные, в один сплошной город. Но здесь среди промелька этих стен и людей ему предстояло жить, сюда его выбросило на берег. «Да, приехали», — сказал Знаменский. «И верно, приехали». Машина подкатила к бетонному в нишах и окнах зданию, почти такому же, как там и там и там по всему миру, на фронтоне которого значилось «Отель Ашхабад». И рядышком, чтобы и иностранец все понял, «Отель». Машина остановилась, и Алексей королевским жестом повел рукой. «Прошу, джентльмены». Номерок был маленький, как келья в крепости, не повернуться, да еще эти хвастливые чемоданы. Сразу их бахвальство тут увиделось в скудном убранстве кельи. Да еще духота такая, что просто пихивать себя пришлось в эти недра, хотя на подоконнике красовался громоздкий ящик кондиционера, который, ясное дело, не работал. И запахи, запахи, весь букет от недалекой ресторанной кухни, от журчащего всеми кранами туалета, набухшая от сырости дверь, которого плотно не притворялась. Когда-то все тут работало, не протекало, затворялось, но пик славы отеля прошел, как и у человека минует молодая пора, и пришла старость, обветшалость. Жить тут? На этой тронул рукой продавленные скрипучие койки, ночь провести. Мысль эта удручила. А Захар за спиной, явно гордясь, что раздобыл другу номер в лучшей гостинице города, радужный уже строил планы. «С месячишка тут поживешь, а потом раздобудем тебе в каком-нибудь тихом частном домике комнату с окнами в сад». «И чтобы хозяйка кофе умела варить», — подхватил Алексей, утонувший в продавленном креслице. «Лет 40, не больше.